просит, слушай, на всех. Разрушился на руку хуй. Слушай, такую дребедень. Дуру в рот ебал. Я стой такой ебал. Пацан, я все лишь урод. А Чайковский у него сосал. Пластика говно. Пластика говно! Пластика говно!